Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Значит так, если верить карте, то прямо по курсу небольшой коралловый риф. Правда, сейчас прилив, и там довольно глубоко, но на всякий случай нужно обойти его стороной. Тим, прими немного вправо, мне не хотелось бы сесть на мель. Есть, капитан. Вот и отлично. Еще немного, и на горизонте появится остров Генос. Скажите, капитан, а как же раньше моряки обходились без карт? Ведь без точного плана невозможно узнать, где в океане рифы, где течения, где острова. Ну, сам посуди. Когда ты находишься в море, что ты видишь вокруг себя? Ну, воду, волны, небо. Вот, правильно. Но вода штука очень непостоянная, и построить маршрут, глядя на нее, невозможно. Зато в небе есть отличные ориентиры, которые никуда не денутся. Это что, облака, что ли? Звезды! Звезды, Тим! Древние мореходы отлично знали все созвездия и прокладывали маршруты, отталкиваясь от них. Но ведь днем звезд не видно. Зато днем есть солнце, которое хоть и двигается по небу, но всегда одной и той же дорогой. Встает на востоке, а заходит на западе. Ну хорошо, допустим. А как же... А вот чтобы запомнить маршруты, даже сочиняли специальные песни. Песни? Ну, конечно. Ну, скажем, песня про то, как дойти из метрополии к острову Айдагу. Все первые сутки на юго-восток, иди, как выйдешь из порта, и к ночи увидишь вдали островок, оставь его с правого борта. Потом на рассвете иди на восток, к полудню достигнешь мели, затем на север сверни, капитан, и к вечеру будешь у цели. Певец из меня, конечно, неважный. Вот это да! Песня с точным описанием всего пути. Ну, конечно. Настоящий капитан должен был знать сотни таких песен, чтобы не потеряться в море. Правда, про остров Генос, к которому мы приближаемся, я такой песни не знаю. Но она нам и не нужна. Вон, посмотри, на горизонте показалась полоска земли. Это и есть наша цель. Полный вперед, Тим! Есть полный вперед! Капитан, а этот остров Генос обитаемый? Здесь есть люди? Ну, вообще-то должны быть. Ну, что-то я не вижу здесь ни лодок, ни хижин. Может быть, стоит поискать? Не стоит. Что? Тим, ты что сказал? Нет. Странно, мне показалось, что кто-то произнес... Я говорю, не стоит. Не стоит искать здесь людей. Бесполезная затея. Тим, ты это тоже слышишь? Да, слышу, но никого не вижу. Эй, кто здесь? Покажитесь! Да я бы рад показаться, но не могу. Ничего не понимаю. Как это? А меня никто не видит. И самое обидное, что даже для себя самого я невидимка. А как тебя зовут? Аарон. Аарон Стаффорд. А вы кто такие? Меня зовут Тим, а это капитан Макнорт. Мы путешествуем по акварии в поисках... Погоди, Тим, не спеши. Скажи нам, Аарон, а ты всегда был невидимкой? Нет, конечно. Когда-то давно я был обычным человеком. 20 лет назад тут, на Геносе, было большое поселение. Я жил в нем вместе с родителями. Мой отец строил лодки для местных рыбаков. Ну куда же делись все люди с острова? И почему ты стал невидимым? Это грустная история. Мне тогда было 10 лет, и мы с приятелями пошли в бухту, чтобы искупаться. Мы соревновались, кто глубже нырнет. В доказательство нужно было принести со дна немного камней. Я выбрал самое глубокое место бухты, взобрался на скалу и прыгнул вниз. Вода была холодная, но я все равно плыл все глубже и глубже, пока не нащупал дно. Воздуха мне уже не хватало, поэтому я просто схватил со дна горсть камней и рванулся наверх. Я выбрался на берег, чтобы похвалиться друзьям-мальчишкам, разжал кулак и вдруг увидел, что на ладони у меня вместе с песком и галькой лежит большая золотая монета. Золотая? Вот это да! Это же здорово! Золото далеко не всегда приносит счастье, Тим, поверь мне. Да, капитан, вы правы. На мою беду мимо проходил местный рыбак по имени Джек. Он отнял у меня монету и сказал, что отдаст ее, только если я принесу ему со дна такую же. Я расстроился, даже заплакал, ведь мне было всего 10 лет. Но потом решил попробовать и снова нырнул со скалы в море. Искать пришлось долго. Я несколько раз всплывал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Но в конце концов я нашел на дне еще одну монету. Мне кажется, этот рыбак забрал и ее. Да, Тим, Джек обманул меня. На этот раз он заявил, что если я хочу получить обратно хотя бы одну монету, я должен достать ему со дна все, что найду там. А если откажусь, он бросит меня в воду, в акульей бухте. А там меня ждут острые зубы и верная смерть. Пришлось нырять еще раз, а потом еще и еще, пока на дне я не обнаружил глиняный горшок, в котором лежали монеты. Я вытащил его на берег и упал на песок от усталости. Уже наступил вечер, и мои приятели давно разошлись по домам. А Джек прыгал от радости и кричал, что теперь он самый богатый человек на острове. Разумеется, он не отдал мне ни одной монетки. Он разбил горшок, чтобы забрать все богатство, и вдруг обнаружил на самом дне маленькую фигурку из черного дерева. Она напоминала какого-то демона или дракона, я не успел разглядеть. Джек сжал фигурку в кулаке, и вдруг произошло что-то странное. Его рука вдруг засветилась, и с нее в разные стороны брызнули лучи света. Они становились все ярче, пока Джек полностью не скрылся в ярком сиянии. Раздался гром, потом свет погас, но глаза Джека горели каким-то зловещим огнем. Сейчас я понимаю, что клад в глиняном горшке, видимо, принадлежал какому-то чародею, и это он оставил внутри магическую фигурку. Тот маленький демон наделил Джека волшебной силой, но поскольку он был не слишком хорошим человеком, то и волшебник из него получился злой. Я плакал, умолял Джека отпустить меня домой, ведь родители будут недовольны, если не увидят меня к ужину. Джек захохотал, взмахнул руками и закричал, что отныне никто и никогда меня не увидит. И что же произошло дальше? Я стал невидимкой. Я попробовал вернуться домой, но мои родители испугались голоса, который звучал ниоткуда. Остальные жители острова тоже были напуганы. Они решили, что в селении завелся злой дух, собрали вещи, сели в лодки и навсегда покинули этот остров. А я остался. Так и живу здесь с тех самых пор. А как же Джек? Однажды здесь, на Геносе, высадились два рыбака, чтобы переночевать. Я не стал их пугать, но подслушал разговор. Они говорили, что Джек вроде бы стал самым удачливым и грозным пиратом во всей акварии. А еще в какой-то заварушке потерял ногу. Вот и все, что я о нем знаю. Понятно. Погоди, погоди. Джек стал пиратом? Потерял ногу? Тим, ты понимаешь, что это значит? Не очень. Мы с тобой на родном острове хромого Джека. Вот как он стал пиратом. И вот откуда у него таинственная сила. Да если бы не его магические способности, Мурена не стала бы самым неуловимым кораблем во всей округе. И правда, мы не раз слышали о тайне хромого Джека. Теперь ясно, почему ему так везет во всех разбойничьих делах и почему моряки бессильны против него. А что вас привело на Генос? К этому острову очень давно не причаливали корабли. Капитан, можно ему рассказать? Думаю, можно. Похоже, Аарон неплохой человек. Понимаете, Аарон, хромой Джек разрушил мою деревню. Он вызвал бурю, и она сравняла с землей все дома. Чтобы восстановить их, нам понадобится магическая сила. И поэтому мы ищем волшебные статуэтки племени Вилавару. Нам приходится высаживаться на каждый остров, что встретится нам по пути. Погоди, ты сказал Вилавару? В нашем селении была такая статуэтка. Правда? Ну да. Старики говорили, что когда-то она помогала защищать остров от бури разбойников. Но потом люди забыли, как ей пользоваться. Честно говоря, я думал, что все это сказки. Статуэтку, конечно, берегли, но совсем не как магический талисман, а просто как красивую вещь. Когда жители моего селения покидали остров, они взяли ее с собой. Аарон, а ты знаешь, куда они направились? Где они теперь живут? Конечно, знаю. Они на острове Камуа. Правда, у меня нет карты, чтобы показать вам маршрут. Но зато я знаю специальную навигационную песню. Она поможет вам. Хотите услышать? Конечно! Ну тогда запоминайте. От острова Генос на северо-запад, на северо-запад плыви. Плыви двое суток и точно на север, и точно на север сверни. Почувствовав ветер, поймай парусами его. И он донесет тебя точно до цели, и здесь будет путь завершен. Так значит, сначала на северо-запад, а потом... Тим, ты все запомнил? Да, я все помню. Спасибо, Аарон. Огромное спасибо. Отправляйтесь в путь. Пусть удача будет с вами. Идем, Тим. Нам пора в дорогу. Счастливо, Аарон. До свидания. Прощайте. Попутного ветра! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.